Рассмотрев их внимательно, девушка стряхнула с ладони тончайшую бархатистую пыль. «Здесь пора сделать уборку», — сказала она. «Ты все содержишь в порядке, но забываешь про пыль». «Да, можешь прибраться, когда будет время», — разрешил дядюшка. «Пыль накапливается постоянно, а выделанные кожи имеют свою особую. Она постоянно вокруг меня. Я дышу ею и потому не замечаю. Если хочешь, пожалуйста, вытри ее». «А в твоей мастерской, наверное, еще больше грязи», — продолжала Фортуната. «Ведь там ты скоблишь кожи, и с них капает после мытья в реке, не говоря уж о мокром песке и глине на полу. А соскобленная шерсть, а запах... Представляю!» — Фортуната наморщила нос. «Ну уж не настолько, милая госпожа!» — рассмеялся дядюшка, глядя на ее брезгливую мину. «Конан прибирает в мастерской довольно часто, и я ему хорошо плачу за это. Следовало бы обучить его моему ремеслу, но он слишком занят на пастбище. Он парень не глупый и уже многое знает о том, как делается пергамент». «Конан сейчас сидит в крепости под замком», — напомнила Фортуната. «А шериф все ищет человека, который мог бы видеть его на пути к пастбищу в день убийства. Как ты думаешь, Конан мог убить?» «А кто бы не мог?» — с безразличием ответил Джеван. «В зависимости от обстоятельств. Хотя, конечно, вряд ли Конан — убийца. Рано или поздно его выпустят. Ничего с ним не случится, если он там попотеет от страха несколько дней. А уборка в мастерской подождет. Итак, госпожа, вы готовы ужинать? Я запираю лавку и пойдем». Но Фортуната как будто его не слышала. Она внимательно обвела взглядом полки и столик, на котором были сложены разрезанные и подровненные листы бифолии, предназначавшиеся для написания огромной кафедральной Библии. Но более всего ее интересовали сложенные втрое пергаменты, из которых могли бы получиться книги, подходящие для ее шкатулки. «Дядюшка, у тебя же есть книги такого размера, правда?» «Этот размер используют наиболее часто», — сказал дядюшка. «Лучшая из моих книг именно такого размера. Она сделана во Франции. Бог знает, как она оказалась на благотворительной книжной ярмарке в нашем аббатстве. Но почему ты спрашиваешь?» «Твоя книга могла бы поместиться в моей шкатулке. Мне бы хотелось тебе ее подарить. У тебя есть возражения? Шкатулка красивая и очень дорогая, и ей следует остаться в фамильном владении. Грамоте я не обучена, и книг у меня нет, чтобы хранить какую-то из них в шкатулке». «И потом», — добавила Фортуната, — «я вполне довольна своим приданым и благодарна за него дядюшке Уильяму. Давай после ужина посмотрим твои книги. Букв я не знаю, но люблю рассматривать рисунки. Они такие красивые». Джеван стоял и молча смотрел на племянницу с высоты своего внушительного роста. Безмолвный и недвижный, он напоминал удлиненное изображение святого в багете храмового портика. От сухощавого строгого лица до тонких жилистых ног в туфлях с длинными узкими носками. Жилистые умелые руки, посвященного в свое дело мастера, дополняли сходство. Его темные глаза серьезно смотрели на Фортунату. Наконец он покачал головой, как бы удивляясь такой необдуманной щедрости. «Девочка, ты не должна так легкомысленно отказываться от вещи, прежде чем не узнала, сколько она стоит и какую выгоду может принести тебе в будущем. Ты следуешь порыву, и впоследствии ты можешь раскаиваться». «Вовсе нет», — заметила Фортуната. «Почему я должна сожалеть, что отказалась от ненужной мне вещи, подарив ее человеку, который использует ее наилучшим образом? Неужто ты станешь утверждать, что тебе не хотелось бы иметь шкатулку?» Глаза Джевана поблескивали. Не от алчности, но от бесспорного желания получить шкатулку и предвкушаемого удовольствия владеть ею. «Идем ужинать, а потом попробуем поместить в нее твою книгу. А отец позаботится о том, куда переложить деньги». Молитвенник, сделанный во Франции, был одним из семи манускриптов, приобретенных Джеваном за многие годы ведения дел с духовенством и прочим грамотным людом. К Когда он приподнял крышку сундука, Фортуната увидела все 7 книг, стоящих в ряд переплетами кверху и чуть склонившихся на одну сторону, потому что оставалось еще много свободного пространства. 2 из них были с латинскими надписями на корешках. Одна в красном переплете, но другие в бледно-кремовых. И почти все слишком ветхие, чтобы вместилищем их стала столь красивая шкатулка. Фортуната уже видела прежде эти книги, но никогда еще не рассматривала их так внимательно. К каждому корешку был приклеен маленький скругленный кожаный язычок, для того, чтобы книгу легче было вынимать из сундука. Джеван достал свою любимую книгу, обтянутую девственно-белой кожей, и раскрыл ее наугад. Страницы засверкали яркими красками, как если бы они были только что нанесены. Кайма по правому полю, узкая и красивая, была составлена из сплетенных листьев, усиков и цветов. Текст делился на 2 столбца. Первый из них начинался с огромной заглавной буквы. 5 букв поменьше начинали новый абзац. Причем каждая буква обрамлялась красивым узором из цветов и листьев папоротника. Изящество рисунка не уступало яркости и чистота красок – алый, голубой, золотой и зеленый. Но особенно поражали голубые тона, лучезарная прохлада которых доставляла глазу чистейшее наслаждение. «Книга как новенькая», – пояснил Джеван. «Полагаю, что ее украли и увезли подальше, где можно было без опаски продать. Вот отсюда, с заглавной буквы, начинаются жития святых. Взгляни на фиалки, они как настоящие». Фортуната открыла шкатулку, которую держала на коленях. Цвет подстилки внутри мягко оттенял белый пергамент молитвенника. Книга удобно помещалась в шкатулке. Когда крышка будет закрыта, кремовая кожа, плотно облегая книгу, улучшит надежность хранения. «Вот видишь, — сказала Фортуната, — как замечательно, что теперь шкатулку можно использовать по назначению. Несомненно, она для этого и была изготовлена». В углу сундука нашлось место для шкатулки. Джеван закрыл крышку сундука и надавил на нее ладонями бережно и с благоговением. «Замечательно. По крайней мере, ты можешь быть уверена, что я буду ценить твой подарок». Поднявшись на ноги, он все еще не мог отвести взор от своего драгоценного сундука, и на губах его играла смутная улыбка удовлетворения. «Знаешь ли ты, малышка, что никогда прежде я не запирал свой сундук? Но теперь, поместив туда эту шкатулку, я буду ради пущей надежности держать сундук на запоре». Джеван обнял племянницу за плечи, и они подошли к дверям. На верхней площадке лестницы, прежде чем спуститься вниз в залу, Фортуната неожиданно обернулась к нему. «Дядя, ты сказал, что Конан многое узнал об изготовлении пергамента. Умеет ли он определить ценность книги? Если бы вдруг ему попалась очень ценная книга, сумел ли бы он это понять?»